Ситуация. Исследовалось 20 пар. Все друг друга любили и говорили, что для них рай в шалаше. Каждой паре предоставили квартиру, где не хватало только телевизора и телефона. Предлагалось один месяц не выходить из дома и не принимать друзей. Чем закончилось данное исследование? Решение. Оказалось, что за это время супруги так устали друг от друга, что больше половины пар расстались. Таким образом, некоторая освежающая дистанция и определенный отдых друг от друга могут оказаться полезными даже в самых благополучных ситуациях. Четвертый кризисный период. Разочарование и отчуждение. 5-10 лет. Пик разводов. Новый возраст любви, ревность, измена, перенос энергии на деятельность, увлечение работой, новые проблемы, новые конфликты, обнаруживаются разные взгляды на вещи, рост напряженности, сохранить любовь труднее, чем полюбить, спады и подъемы взаимоотношений в семье помогают, сохранить независимость «я», усилить тяготение друг к другу.